Высшая математика. Вовка вошел бесшумно. Сначала он поскребся, но я не обратил внимания. Как-то сосредоточился. А Вовка проскользнул с словами «Толик, одолжи до получки 2 рубля», застыл возле стола в позе просителя. Я сижу на стуле и думаю. А Вовка все продолжает стоять, когда же заскучал. Если я сейчас не дам Вовке 2 рубля, то хотя Клавдия Ивановна мне 2 рубля и не отдаст, зато она от меня больше ничего не получит. Но, с другой стороны, на носу уборка, и мало того, что Клавдия Ивановна не отдаст 2 рубля, вдобавок она еще и откажется убирать, тогда придется уламывать дворничку. Конечно, рубль дешевле, то если я сейчас дам Вовке 2, да плюс те 2, что должна Клавдия Ивановна, будет всего -4. Если найду дворничку, то хотя и дам ей за уборку не 4, а 3, то плюс те 2, что не отдаст Клавдия Ивановна, будет уже -5, да плюс еще дворничку надо искать. Я протягиваю Вовке 2 рубля. Вовка меня благодарит, поворачивается к выходу, и уже из тамбура снова скрипется. Только Клавке ничего не говори.